и все рвался к русским разночинцам. От них он вел свое происхождение. Но для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хиши, ни паденщины, ни лжи. Отщепенец. Впервые чувство отщепенства зародилось у Мандельштама в 20-е годы. В ранних стихах его нет и в помине, потому что юношеская тоска и одиночество ничего общего с отщепенством не имеют. С болезнями юности он справился легко и не знал отчуждения от мира. Ведь и в самых ранних стихах это легкий крест одиноких прогулок, а не отчуждение. В нем самом было заложено целебное средство против болезней роста, сознание поэтической правоты, доверие к людям, уважение ко всем, кроме врагов слова, и способность наслаждаться всем, что дает жизнь. Голод, пока он не становится убийственным, наслаждение только обостряется, и хлеб ощущаешь как пищу богов. А ведь он и на самом деле пища богов. Годы революции с 18 по 22 накатились как стихийное бедствие, обострив в первую очередь чувство текущего времени. Каждый был готов к случайной смерти и потому учился пользоваться минутой. О будущем, какую оно примет форму, думали мало. Единственное, о чем мечтали, это стабилизация, успокоение, остановка невероятного движения, порожденного революцией. Потоки крови лились прямо на улице, перед любым окном. Мы все видели мертвых и пристреленных на мостовых и тротуарах и боялись не случайной пули, а издевательства и предсмертных пыток. Делались невероятные вещи, которые свидетельствовали скорее об одержимости убийством и уничтожением, чем о целеустремленной борьбе. Я запомнила расстрелянный дом в Киеве. На Институтской улице, что вела от Думы в Липки, стоял мирный четырехэтажный дом с большими зеркальными окнами. Мимо проходил вооруженный отряд, и кому-то показалось, что из этого дома выстрелили. Выстрелы и опасность мерещились всем, особенно тем, кто сам стрелял. Такие по ночам вскакивали с постели и хватались за револьвер. Они так кричали со сна, что будили всех соседей, которые от испуга тоже отвечали криком. Хорошо, если обходилось без стрельбы. Наяву люди часто действовали так, будто во сне. Вновь захваченное право стрелять и убивать овладело людьми, подчинило их своей власти, диктовало каждый поступок, стало хозяином и распорядителем тех, кто думал, что кто-то приобрел и от чего-то освободился, навесив на бок кобуру. И вот вооруженный отряд человек 40 выстроился на мостовой перед фасадом четырехэтажного дома и принялся палить в буржуев, то есть беспорядочно стрелять в окна, чтобы не осталось ни одного целого стекла. Расправившись с домом, отряд зашагал дальше, а напуганные жильцы постепенно выползали из задних, выходивших во двор комнат, и побежали за стекольщиками. Дому легче залечить небольшие раны, чем человеку. А разрушительная стихия, действуя на ограниченном пространстве, несравненно менее губительна, чем планомерно работающая государственная машина, стреляющая не в окна,